что совершенно неправдоподобно, так как при первой же попытке ребята хватили бы его веслом по башке, он все равно никак не смог бы изменить или перечеркнуть тот факт, что он, Франта, знает, где и в каком положении находится Петр, по уши в смертельной опасности, которой избежит лишь, если Франта вовремя предупредит его. Озаренный сознанием всего этого, подобные озарения случались с ним редко, сын по-бродяжке покорился своей участи, и когда шлюпка причалила, бодро взобрался по трапу на палубу Дульсинеи. Капитан молча оглядел его и, выслушав рапорт рулевого, что более подходящего человека, то есть моряка по профессии, во всем городе сыскать невозможно, обратился к Франте. «Ладно, вы знакомы с нашим пассажиром, его превосходительством Пашой Абдулой?» У Франты затряслись коленки. «Нет», — пролепетал он. Капитан испытующе глянул ему в лицо. «Странно, а он хочет с вами поговорить. Вы найдете его в первой каюте на корме. После заявите в камбуз, что вы новый юнга. Кругом марш!» Отлично зная своего друга, Франта не без опаски догадывался, что встреча с ним не станет одной из тех приятных минут, о каких с улыбкой растроганности вспоминают долгие годы. И он не ошибся. Ошеломленный тем, что капитан Ван де Лар знает, что мсье Кукан и Паша Абдулла одно и то же лицо, он постучал, не имея понятия, что в высших кругах принято не стучать, а скрестись в дверь в каюту Петра, и вошел. Петр в роскошном наряде из белой серебротканной парчи с тюрбаном на голове и на ногах с прелестными туфлями из мягкой белой кожи с загнутыми вверх носками сидел в кожаном кресле. С первого взгляда не было заметно, что кресло привинчено к полу, и опаленное солнцем лицо его было твердым, грозным и холодным. «Паша Ибрагим», — заговорил Петр по-турецки, — «надеюсь, вы объясните мне удовлетворительным образом свое присутствие на этом корабле». На это Франта, вскипев здоровой яростью, ответил на жаргоне пражских улиц краткой и ударной фразой, которая, если ее переложить на современный язык, прозвучала бы примерно так: «Ты что, псих ненормальный?» Это подействовало. Не то чтобы при сладостных звуках родной речи Петр смягчился или хотя бы уменьшил градус своего холода, но он сделал то, чего не сделал бы, если б пожелал и впредь держаться высшим турецким сановником. Он резко встал и заорал тоже по-чешски: «Генерал Ибрагим, еще раз спрашиваю вас со всей настоятельностью, что вы здесь делаете и как сюда попали?» Благодетельный гнев все еще бушевал в груди Франты. «Слышь, Петр, ты эти штучки брось и не ори на меня. Я, знаешь, из тихой семьи. Мне что по мне не видно, я просто вышел прогуляться, но и догулялся случайно до Родоса, а как услыхал, что ты сидишь на этой шаланде в мягком кресле, так и двинул к тебе с дипломатическим визитом. Генерал, прошу вас говорить серьезно и по делу, не то велю заковать вас в цепи», — промолвил Петр, усаживаясь снова. «Валяй, валяй!» — скричал Франта. «Сделай милость, посади на цепь единственного человека, который еще держит твою руку. И выкинь ты из головы этого генерала. Я такой же генерал, как ты, первый визирь, ученость его величества». У Петра сжалось сердце. Он чувствовал, будто падает в пропасть, глубину которой не в силах угадать. «Первым визирем меня назначил султан», — сказал он, по видимости, твердо.